Кода. Дневник писателя. 12 июня 1977 года. Боже, как же хорошо вернуться в Бриджтон. Они всегда хорошо принимали нас, как до сих пор говорит Джо, Баба Тауне. Но Оуэн постоянно капризничал. А вот по возвращении домой настроение его сразу улучшилось. По пути мы останавливались несколько раз в Уотервилле. Пообедали в молчаливой женщине. Должен заметить, что иной раз кормили лучше. Так или иначе, я выполнил данное себе обещание и сразу начал розыски темной башни. Нашел рукопись, когда совсем был отчаялся, в самом дальнем углу гаража, под коробкой с каталогами Тебби. Странички отсырели, пахли плесенью, но текст все-таки остался читабельным. Я прочитал все от начала до конца, потом сел за стол, добавил кое-что в главу «Дорожная станция», где Роланд встречается с Джейком. Подумал, что это изящный штрих. Водяной насос, работающий от атомного двигателя. И тут же дополнил текст. Обычно работа над старым рассказом или романом для меня такая же аппетитная, как сэндвич с заплесневелым хлебом. Но тут все шло как по маслу. Как бывает, когда надеваешь старые удобные туфли. А о чем, собственно, я хотел рассказать в этой истории? Вспомнить этого я не мог. В голове вертелось только одно. Впервые она возникла очень-очень давно. Возвращаясь с севера, когда все семейство задремало, я подумал о том времени, когда я и Дэвид убежали от тети Эталин. Мы собирались вернуться в Коннектикут. Взрослые, разумеется, нас поймали и отправили в сарай пилить дрова. Трудотерапия. Так называл это дядя Уоррен. В сарае меня вроде бы что-то напугало, но будь я проклят, если мог вспомнить, что именно. Знаю только что-то красное. И там я придумал героя, волшебного стрелка, который сможет меня защитить. И что-то еще, связанное с магнетизмом, кажется, энергетические лучи. Я практически на 100% уверен, что зародилась эта история именно тогда. И странно, почему воспоминания эти такие смутные. А с другой стороны, кто помнит все неприятные моменты детства? Кому охота их помнить? Больше ничего особенного не произошло. Джо и Наоми отправились на детскую площадку, Тебби определилась с поездкой в Англию. А вот история о стрелке не выходит у меня из головы. И вот что я вам скажу. Старине Роланду нужны друзья. 19 июля 1977 года. Сегодня поехал на мотоцикле смотреть «Звездные войны». И думаю, пока не смогу успокоиться, это будет последний раз, когда я седлал байк. Пока смотрел фильм, съел, наверное, тонну всякой гадости, а совсем не полезных организму белков. По дороге продолжал думать о Роланде, моем стрелке из поэмы Роберта Браунинга. Разумеется, не обошлось без влияния Серджио Леоне. Рукопись, несомненно, роман. Или законченная часть романа. Но у меня возникала мысль, что и каждая отдельная глава – цельное произведение. Во всяком случае, достаточно цельное. Вот у меня и возникла мысль, а не продать ли их в один из фэнтезийных журналов. Может, даже фэнтези и сайенс-фикшн, который, разумеется, считался в этом жанре святым Граалем. Может, и глупая идея. А с другой стороны, делать нечего, кроме как смотреть «Игру всех звезд». 7 игроков из Национальной бейсбольной лиги, 5 из Американской. Я крепко набрался еще до того, как игра закончилась. Тебе это не понравилось. 9 августа 1978 года. Кирби Макколи продал первую главу моей давно написанной истории «Темная башня» фэнтези и сайенс-фикшн. Мне с трудом в это верится. Круто! Кирби твердит, что Эд Ферман, тамошний главред, скорее всего, напечатает и все остальные главы ТБ. Он собирается озаглавить первую главу. Человек в черном пытался укрыться в пустыне, а стрелок преследовал его и так далее. Стрелок. И это разумно. Неплохо для давно написанной истории, до прошлого лежавшей забытой и плесневевшей в дальнем углу гаража. Ферман сказал Кирби, что Роланд производит впечатление реального героя, чего не хватает в большинстве произведений, написанных в жанре фэнтези. И хочет знать, могут ли у него быть новые приключения. Я уверен, что приключений у Роланда много, или было много, или будет. Не знаю, в каком времени следует говорить о еще не написанных историях, но пока понятия не имею, что это за приключение. Знаю только, что в историю нужно вернуть Джона Джейка Чемберса. Дождливый туманный день на озере. Никакой детской площадки для детей. Вечером Энди Фулчер посидел со старшими, а Тебби, я и Оуэн поехали в Бриджтонский открытый кинотеатр для автолюбителей. Тебби заявила, что фильм «Обратная сторона полуночи» вышел в прокат в прошлом году. Дерьмо. Но я что-то не слышал, чтобы она предложила уехать домой, не досмотрев его. А я же вновь подумал об этом чертовом Роланде. На этот раз о его трагической любви. Сьюзан. Прекрасная девушка в окне. Кто она, скажите на милость. 9 сентября 1978 года. Получил экземпляр октябрьского номера журнала со стрелком. До чего же хорошо смотрится. Сегодня позвонил Берт Хелтлан. Спросил, не хочу ли я поработать год в университете штата Мэн, ведя класс писательского мастерства. Только Берт мог додуматься предложить мне такую работу. Но идея интересная. 29 октября 1979 года. Черт, опять напился. Едва могу различить эту чертову страницу, но полагаю, нужно хоть что-то написать до того, как плюхнуться в постель. Сегодня получил письмо от Эда Фермана из FISF. Он собирается дать вторую главу «Темной башни». В ней Роланд встречается с мальчиком под названием «Дорожная станция». Он действительно хочет опубликовать все главы, я не против. Только жалею, что нет продолжения. А пока нужно думать о противостоянии и, разумеется, о мертвой зоне. Но занимает меня совсем другое. Я ненавижу нашу жизнь в Уоррингтоне. Прежде всего, ненавижу эту оживленную трассу. Вот и сегодня Оуэна едва не раздавил один из этих огромных грузовиков Сианбро. Я перепугался до смерти. Правда, в связи с этим происшествием у меня возникла идея для истории, связанной с маленьким кладбищем домашних животных, которое находится за нашим двором. Правда, на вывеске написано «Pet Cemetery». Странно. Ага. Забавно. Ну и мурашки бегут по коже. Прям-таки байки из склепа. 19 июня 1980 года. Только что закончил телефонный разговор с Кирби Макколи. Ему звонил Дональд Грант, который публикует много книг в жанре фэнтези, под своей фамилией на корешке. Кирби нравится шутить, что Дональд Грант тот самый человек, который покрыл Роберта Э. Говарда дурной славой. Короче, Дональд хотел бы опубликовать мои истории о стрелке одной книгой под исходным заголовком «Темная башня». Под заголовок «Стрелок». Здорово. Угу. Мое собственное издание ограниченного тиража. 10 тысяч экземпляров плюс 500 пронумерованных и подписанных. Я дал Кирби добро на заключение контракта. Так или иначе, но, похоже, моя учительская карьера подходит к концу. А я слишком устал, чтобы отпраздновать это событие. Достал рукопись Pet Cemetery, посмотрел. Святой Боже, да чего же мрачно? Думаю, читатели линчуют меня, если я это опубликую. Это одна из тех книг, которые никогда не увидят света. 27 июля 1983 года. Publisher Weekly. Мой сын Оуэн называет этот издательский еженедельник Publisher Weakness. Слабость. И в чем-то прав. Отрецензировал последнюю книгу Ричарда Бахмана. И в очередной раз меня размазали по стенке. Они написали, что книга скучная. А вот это, мой друг, как раз и неправда. С такими мыслями мне было гораздо легче поехать в Норт-Уиндом и купить два бочонка пива для вечеринки. Купил их в магазине спиртные напитки со скидкой. Я снова курю. Так что, пожалуйста, можете подавать на меня в суд. Брошу, когда мне исполнится 40. Обещаю. Да, и роман Pet Cemetery будет опубликован через 2 месяца. На том моя литературная карьера и закончится. Шутка. Во всяком случае, я надеюсь, что шутка. После некоторого раздумья я добавил «Темную башню» к списку прочих произведений автора, ну, которые обычно указывают в новой книге. В конце концов, подумал я, почему нет? Да, я знаю, книга давно продана, отпечатали ее тиражом всего лишь 10 тысяч экземпляров, но ради бога, книга-то настоящая, и я ею горжусь. Не думаю, что я еще вернусь к Роланду, этому вооруженному револьверами странствующему рыцарю, но я горжусь этой книгой. Хорошо, что я вспомнил про пиво. 21 февраля 1984 года. Боже, этот безумный звонок от Сэма Вона из Double Day сегодня во второй половине дня. Он издал Pet Sam, вы помните. Я знал, что есть фэны, которые хотят заполучить «Темную башню» и злятся, что не могут достать этой книги. Мне тоже приходили такие письма. Но Сэм говорит, что получил их больше 3000. И почему, спросите вы? Потому что я по глупости включил «Темную башню» в список ранее опубликованных книг в первом издании Pet Sam. Думаю, Сэм на меня злится, и не без причины. Он говорит, что включать в список книгу, которую фэны хотят, но не могут приобрести, все равно, что показать голодной собаке кусок мяса, а потом убрать его со словами «Нет-нет, это не для тебя». С другой стороны, Бог и человек Иисус, люди так разбалованы. Исходит из следующего. Если где-то в мире есть книга, которую они хотят приобрести, то для них есть полное право заполучить эту книгу. Должно быть, такой подход стал бы новостью для тех, кто жил в средние века и слышал слухи о существовании книг, но ни одной в глаза не видел. Бумага тогда слишком дорого стоила. Пожалуй, следует упомянуть об этом в следующем романе «Стрелок. Темная башня», если до него дойдут руки. И книги считались сокровищами, которые берегли пуще жизни. Мне нравится зарабатывать на жизнь написанием историй. Но тот, что говорит, что у этой профессии нет темной стороны, ни хера не знает. Когда-нибудь я соберусь написать роман о торговце редкими книгами, для которого книги эти – вся жизнь. Шутка. Кстати, сегодня день рождения Оуэна. Ему 7. Возраст здравомыслия. Мне с трудом верится, что моему младшему сыну 7 лет, а дочери 13. Очаровательной молодой женщине. 14 августа 1984 года. Нью-Йорк. Только что вернулся с совещания с Эллен Костер из NAL и моим агентом, стариной Кирби. Они уговаривали меня выпустить «Стрелка» в формате trade size, но я не поддался. Может, в будущем соглашусь, но пока не хочу, чтобы люди читали незаконченную книгу. Ведь я еще не собрался продолжить работу над этой историей. А, возможно, никогда не соберусь. Пока что у меня возникла идея длинного романа о клоуне, который на самом деле самый худший монстр этого мира. Неплохая идея. Клоуны всегда пугают. Во всяком случае, меня. Клоуны и курицы. Не знаю почему. 18 ноября 1984 года. Прошлой ночью мне приснился сон, который... как я понимаю, разрушает творческий блок, возникший при работе над Оно. Допустим, есть некий луч, который удерживает Землю, а может и множество земель, на своем месте. И что, если генератор этого луча установлен на панцире черепахи? Я мог бы это сделать частью развязки романа. Понимаю, звучит безумно, но я точно где-то читал, что в индуистской мифологии есть огромная черепаха, несущая нас всех на своем панцире. И черепаха это служит Гану, созидающей сверхсиле. Опять же, я помню анекдот, где некая дама говорит знаменитому ученому. Все эти рассуждения об эволюции нелепы. Всем известно, что Вселенную держит на себе черепаха. На что ученый, к сожалению, не могу вспомнить его фамилию, а хотелось бы, отвечает, такое возможно, мадам, но кто или что держит на себе черепаху? На что следует пренебрежительный смех дамы. Ха-ха-ха, вам не удастся запудрить мне мозги. Там до самого низа одни черепахи. Ха, примите сие, рациональные мужи науки. В любом случае, я держу у кровати пустой блокнот и привык записывать в него сны и элементы снов. Иной раз, еще окончательно не проснувшись. В то утро я записал. Помни о черепахе. И это. Смотри, черепаха. Панцирь горой. Тащит на нем весь шар земной. Думает медленно, тихо ползет. Всех нас знает наперечет. Не ахти какая поэзия, я понимаю, но вполне сносная для человека, который на три четверти еще спал, когда писал эти строчки. Тебби опять говорила мне, что я слишком много пью. Полагаю, она права. Но... 10 июня 1986 года. Лоуэлл, Тартлбэк Лейн. Как же я рад, что мы купили этот дом. Поначалу меня смущала цена, но мне нигде не писалось так хорошо, как здесь. И это пугает, но так оно и есть. Я думаю о том, чтобы вернуться к работе над темной башней. Сердцем я понимал, что такого не случится. Но прошлым вечером, направляясь в торговый центр за пивом, буквально услышал голос Роланда. Есть много миров и много историй. Чего не скажешь о времени. В результате я развернул автомобиль и поехал домой. Не могу вспомнить, когда я в последний раз не выпил за вечер ни капли. Но этот выдался именно таким. И мне определенно было не по себе. Грустно это, доложу я вам. 13 июня 1986 года. Я проснулся посреди ночи. Голова гудела после пьянки. Хотелось ссать. Когда я стоял над унитазом, буквально увидел Роланда. Он велел мне начать писать об омароподобных чудовищах. Я начну. Знаю, какие они. 15 июня 1986 года. Сегодня начал новую книгу. До сих пор не могу поверить, что вновь пишу об этом старом длинном уроде, но все пошло хорошо с самой первой страницы. Чего там, с самого первого слова. Я решил, что по структуре книга будет классической сказкой. Роланд идет вдоль берега Западного моря, слабеет и слабеет по мере продвижения и наталкивается на двери в наш мир. Через каждую извлекает нового персонажа. И первым будет обдолбанный наркоман Эдди Дин. 19 октября 1987 года. Сегодня я в Лоуэлле, в доме на Тартлбэк Лейн. Приехал сюда, чтобы подумать о том, как я живу. Что-то нужно изменить, потому что иначе проще перерезать себе вены или вышибить мозги. Что-то нужно изменить. 19 июня 1989 года. Я только что вернулся с празднования первой годовщины моего вступления в общество анонимной алкоголики. Целый год без бухла и наркотиков. Мне трудно в это поверить. И никакого сожаления. Трезвость, безусловно, спасла мне жизнь. А уж семью точно. Но хотелось бы, чтобы написание истории требовало теперь поменьше усилий. Люди, участвующие в программе, говорят: «Сбавь темп, все войдет в привычную колею». Но есть и другой голос. Думаю, это голос черепахи, твердящий мне, что надо бы поторопиться, потому что времени в обрез, и я должен заострить свое перо. Для чего? Разумеется, для темной башни. И не потому, что приходят письма от людей, которые прочитали извлечение троих и желают знать, что произошло потом. Что-то во мне хочет вернуться к работе над этой историей, но будь я проклят, если знаю, как вернуться. 12 июля 1989 года. На книжных полках Лоуэлла хранятся сокровища. Знаете, что я нашел этим утром, когда возникло желание что-нибудь почитать? Роман «Шардик» Ричарда Адамса. Историю не о кроликах, а о мифическом огромном медведе. Думаю, я перечитаю его снова. И все-таки писать совершенно не тянет. 21 сентября 1989 года. Согласен, что это довольно-таки странно, так что готовьтесь к неожиданностям. Примерно в 10 утра, когда я работал, когда я смотрел на экран компьютера и думал, как же это приятно выпить бочонок ледяного пива, скажем, БАД, в дверь позвонили. Приехал какой-то парень из дома цветов в Бангоре с дюжиной роз. Не для ТЭП, а для меня. На прилагаемой карточке я прочитал: «В день рождения от Мэнсфилдов, Дэйва, Сэнди и Меган». Я совершенно об этом забыл, но именно в этот день мне исполнилось аж 42 года. Я вытащил одну из роз и потерялся в ней. Понимаю, как странно это звучит, поверьте мне, но потерялся. Казалось, слышал Ее нежное пение спускался все ниже и ниже, следуя изгибам лепестков, проплывая через капли росы, большие как озера. И все это время пение становилось громче и нежнее, а роза, ну, розовее. И вдруг я начал думать о Джейке из первой истории, о «Темной башне», о Бэдди Дине, о книжном магазине. Даже вспомнил его название — «Манхэттенский ресторан для ума». А потом — бум! Я почувствовал руку на своем плече, обернулся и увидел Тебби. Она хотела знать, кто послал мне розы. И она также хотела знать, не заснул ли я. Я сказал, что нет. Но, наверное, все же впал в какой-то сон прямо на кухне. И знаете, что это мне напомнило? Эпизод на дорожной станции в «Стрелке», когда Роланд гипнотизирует Джейка с помощью патрона. Сам-то я к гипнозу нечувствителен. Один парень вытащил меня на сцену во время ярмарки в Топшеме, когда я был подростком, и попытался заставить кудахтать, как курицу. Но ничего у него не вышло. Насколько я помню, к большому разочарованию моего брата Дэйва. Ему очень хотелось, чтобы я кудахтал, как курица. Короче, я хочу вернуться к «Темной башне». Не знаю, готов ли я к такой сложной работе. После нескольких неудач последние 2 года у меня есть на это что-то определенные сомнения. Но я все же хочу предпринять такую попытку. Я слышу, как эти выдуманные мною люди зовут меня. И кто знает, может, в новой истории найдется место и для гигантского медведя, такого как Шардик в романе Ричарда Адамса. 7 октября 1989 года. Сегодня начал писать следующую книгу цикла «Темная башня». И, то же самое произошло с извлечением троих, выключив компьютер после плодотворной работы, задался вопросом: а почему во имя Господа я так долго с этим тянул? Вернуться в компанию Роланда, Эдди и Сюзанны все равно, что выпить глоток холодной воды в жаркий день. Или встретиться с давними друзьями после долгой разлуки. Но снова возникло ощущение, что я не пишу историю, а являюсь передаточным звеном, посредством которого она попадает на бумагу или на жесткий диск компьютера. И знаете что? Меня это более чем устраивает. В то утро я сидел за компьютером 4 часа и ни разу не подумал ни о бухле, ни о наркоте. Думаю назвать эту книгу «Пустоши». 19 января 1990 года. Сегодня 5-часовым марафоном закончил «Бесплодные земли». Читатели будут возмущены финалом книги, без завершения конкурса загадок. Я думал, что история продолжится, но ничего не мог поделать. Услышал голос, думаю, Роланда, который ясно и отчетливо произнес в моей голове: «Пока хватит, закончи эту книгу, разящий пером». Если отставить в сторону отрезанный по-живому конец, в остальном все нормально. Правда, история-то, как всегда, нравится мне меньше написанных раньше. Получился кирпич на 800 страниц. И писал я этот кирпич чуть больше 3 месяцев. Просто не верится. И опять же, никаких накладок и неувязок. Ну да, конечно, мелкие неточности есть, но их, на удивление, мало для столь большой книги. Не могу в это поверить. Но всякий раз, когда требуется вдохновение, нужная книга раз за разом просто изливается из меня. Пальцы словно сами бегают по клавиатуре. Как Куинкокс Чарли Палисера с прекрасным рычащим сленгом 17-го столетия. «Мой простачок в устах режь глотки» прозвучало совсем неплохо. Во всяком случае, на мой взгляд. И как здорово, что удалось вернуть в историю Джейка, да еще таким удачным ходом. Меня тревожит только одно. Что будет с Сюзанной Дин, которая была Деттой Адеттой? Она беременна. И мне страшно подумать, кто может быть отцом ребенка. Какой-нибудь другой демон? Я так не думаю. Может, не придется искать ответ на этот вопрос еще пару книг. В любом случае, мне известно, в длинной книге, если женщина беременеет, и никто не знает, кто отец, история продолжает раскручиваться. Не знаю почему, но благодаря беременности сюжет всегда становится напряженнее. Впрочем, возможно, это и не имеет значения. Сейчас я устал от Роланда и его котета. Думаю, пройдет какое-то время, прежде чем я к ним вернусь. Хотя фэны будут выть, что книга оборвалась на полуслове в поезде, уходящем из Лада. Попомните мои слова. Я рад, что написал ее. Мне такая концовка представляется правильной. Во многом «Бесплодные земли» — высшая точка моей выдуманной жизни. Возможно, эта книга даже лучше «Противостояние». 27 ноября 1991 года. Помните, я говорил, что меня будут проклинать из-за финала «Бесплодных земель»? О, посмотрите на это. Ниже приведено письмо от Джона Т. Спайра, проживающего в городе Лоренс, штат Канзас. Письмо Джона Т. Спайра. 16 ноября 1991 года. «Дорогой мистер Кинг, Или мне следует отказаться от традиционной вступительной фразы и написать «Дорогой говнюк»? Не могу поверить, что я заплатил столь большие бабки за книгу «Бесплодные земли» о вашем «Стрелке» издательства Дональда Гранта и получил такое. Название это совершенно правильное, потому что деньги я с тем же успехом мог бы просто выбросить. Я хочу сказать, что история нормальная, поймите меня правильно. Более того, отличная. Но как вы могли ее так закончить? Это совсем не концовка, вы просто устали и заявляете читателям: «Да ладно, какого хрена? Нет нужды напрягаться и писать концовку. Недоумки, покупающие мои книги, схавают все, что им не кинь». Я собирался отослать книгу вам вместе с письмом, но решил оставить у себя, потому что мне понравились иллюстрации, особенно Иш. Но сама книга – обман. Вы знаете, что такое обман, мистер Кинг? А обманщик – это вы. Искренне ваш в критике – Джон Т. Спайер. Лоренс, штат Канзас, 23 марта 1992 года. А вот это письмо меня просто убило. Письмо от миссис Каретты Вилл, проживающей в городе Стоут, штат Вермонт. Дорогой Стивен Кинг, не знаю, получите ли вы мое письмо, но хотя бы могу на это надеяться. Я прочитала большинство ваших книг, и все они мне очень понравились. Я 76-летняя бабушка из соседнего с вами штата Вермонт. Мне особенно нравится ваша история с темной башней. Ну, а теперь к делу. В прошлом месяце я проходила онкологическое обследование в центральной больнице Вашингтон. Мне сказали, что обнаруженная у меня в мозгу опухоль, скорее всего, злокачественная. Поначалу они успокаивали меня: «Не волнуйтесь, Каретта, она доброкачественная. Я знаю, вы должны делать то, что должны делать, исследовать своей музе. Но мне говорят, что я смогу считать себя счастливой, если доживу до 4 июля этого года. Полагаю, я прочитала свою последнюю темную башню. Вот я и подумала, а не можете ли вы написать, как закончится эта история? По крайней мере, мне удастся ли Роланду и его котету дойти до темной башни? И что они там найдут? Обещаю, что не скажу об этом ни единой душе, а вы сможете осчастливить умирающую женщину». Я чувствую себя полным говном, когда думаю, как беспечно обошелся с концовкой «Бесплодных земель». Мне нужно ответить на письмо Каретты Вилл, а я не знаю, что писать. Смогу я убедить ее, что о завершении похода Роланда знаю не больше, чем она? Сомневаюсь. И однако это истина, как написал Джейк в выпускном сочинении. И о том, что находится внутри этой чертовой башни, я знаю не больше Иша. Я даже не знал, что она стоит на поле из роз, пока эти слова не слетели с моих пальцев и не показались на экране моего новенького Мака. Каретта это проглотит? Что она ответит, если я скажу ей: «Кори, послушайте, ветер дует, история движется». Потом ветер стихает, и мне остается только ждать так же, как и вам. Они думают, что я командую парадом. Все они, начиная от самого умного критика до последнего читателя, едва складывающего слоги в слова. И напрасно. Потому что рулю не я. 22 сентября 1992 года. Грантовское издание «Бесплодных земель» распродано. Хорошо расходится издание в обложке. Мне нужно радоваться, я полагаю, что радуюсь. Но по-прежнему получаю тонны писем насчет обрубленной концовки. Их авторов можно разделить на три основные категории. Кто просто злится, кто хочет знать, когда выйдет следующая книга цикла, и кто злится, но при этом хочет знать, когда выйдет следующая книга цикла. Но я в зоне штиля. Ветер не дует. Во всяком случае, пока. Тем временем у меня возникла идея романа о женщине, которая покупает картину в магазине «Ломбарди» и проваливается в нее. Эй, а может она провалится в Срединный мир и там встретит Роланда? 9 июля 1994 года. После того, как я бросил пить, мы с Тебби практически перестали ссориться. Но сегодня утром схлестнулись по полной программе. Произошло это, само собой, в нашем доме в Лоуэлле. Я как раз собирался на утреннюю прогулку, а она показала мне сегодняшний номер «Льюистон Сан». В ней говорилось, что какой-то водитель задавил насмерть жителя Стоунэма, Чарльза Чипа Маккасленда, когда тот шел вдоль шоссе 7 и скрылся с места преступления. Я, разумеется, тоже хожу вдоль этого шоссе, и Тебби попыталась убедить меня не покидать Turtleback Lane, а я пытался убедить ее, что, как и любой другой человек, имею полное право пользоваться шоссе номер 7. Клянусь богом, по асфальту я прохожу максимум полмили. Наконец, она попросила меня хотя бы не гулять по Slab City Hill, где повороты следуют один за другим. Расстояние прямой видимости маленькие, пешеходу некуда деваться, если автомобиль по какой-то причине съедет с проезжей части на обочину. Я сказал, что подумаю об этом. Если бы мы продолжали говорить, я бы не вышел из дома до полудня. Но, по правде говоря, не собираюсь из-за этих страхов как-то менять свою жизнь. Кроме того, мне представляется, что благодаря этому бедолаге из Стоунэма мои шансы угодить под автомобиль во время прогулки снизились до 1 на 1 000 000. Я сказал об этом Тебби. А она сказала, твои шансы добиться успеха в писательстве были еще меньше. Ты сам об этом говорил? Что ж, этот аргумент крыть мне было нечем. 19 июня 1995 года. Бангор. Тебби и я только что вернулись из Бангор аудиториум, где наш младший и 400 его соучеников наконец-то получили диплом о завершении школьного образования. Теперь он официально считается выпускником средней школы. Осенью отправится в колледж. А мы с Тебби начнем бороться со столь распространенным ныне синдромом опустевшего гнезда. Все говорят, что он быстро проходит, и ты на это киваешь. Да, да, да, и, наверное, так оно и есть. Черт, мне грустно. Чувствую себя потерянным. А почему? О чем, собственно, речь, Элфи? О всего лишь длинном прыжке из колыбели в могилу, в пустошь на конце тропы. Господи, как мрачно. Тем временем, во второй половине дня, мы вернулись в Лоуэлл, в наш дом на Turtleback Lane. Оуэн обещал подъехать через день-другой. Тебби знает, что я хочу писать у озера. И она все так тонко чувствует, что это пугает. Когда мы ехали домой с церемонии вручения дипломов, она спросила меня, подул ли ветер вновь. Он действительно подул. Не просто ветер. Ураган. Мне просто не терпится сесть за новый том цикла ТБ. Пора выяснить, чем закончился конкурс загадок. Что Эдди взорвет компьютерный мозг Блейна своими глупыми вопросами, то бишь загадками, я знал уже несколько месяцев. Но не думаю, что это центральный момент истории, которую я должен теперь рассказать. Я хочу написать о Сьюзен, первой любви Роланда. И хочу перенести место действия их ковбойского романа в выдуманную часть Срединного мира, что называлось Мэджис, то есть Мексика. Время седлать лошадь и отправляться в очередной поход с этой дикой бандой. С остальными детьми все в порядке. Правда, Наоми выдала аллергическую реакцию. Может быть, на моллюсков. 19 июля 1995 года. Turtleback Lane, Лоуэлл. Как и в своей прежней экспедиции в Срединный мир, я чувствую себя человеком, который провел месяц в куда-то мчащейся ракете, вдыхая вызывающий галлюцинации газ счастья. Я думал, въезжать в эту книгу будет сложнее и намного, но на самом деле все пошло легче легкого, словно надел старые удобные туфли или ту пару ковбойских сапог с короткими голенищами, которые купил в магазине Беллис в Нью-Йорке 3 или 4 года назад, да так и не могу заставить себя с ними расстаться. Я уже написал больше 200 страниц и порадовался, выяснив, что Роланд и его друзья обследуют мир, опустошенный эпидемией супергриппа, ищут доказательства того, что к этому приложили руку Рэндалл Флэг и матушка Абигейл. Думаю, Рэндалл Флэг может оказаться Уолтером, давним злейшим врагом Роланда. Его настоящее имя Уолтер Омрак. И поначалу он был обычным деревенским парнем. В каком-то смысле это логично. Теперь я вижу, что все мои истории, написанные прежде, связаны в большей или меньшей степени с этой историей. И вы знаете, не думаю, что это проблема. Когда я пишу эту историю, у меня такое чувство, будто я возвращаюсь домой. Но тогда почему при этом всегда возникает и чувство опасности? Почему я убежден, если смерть застигнет меня за столом, ну, возможно, от сердечного приступа, или я разобьюсь на своем Харлее, возможно, на шоссе 7. И это обязательно произойдет в тот период, когда я буду работать над одним из этих странных вестернов. Полагаю, причина в следующем. Я знаю, как много людей ждет, что я закончу этот цикл. И я сам хочу его закончить. Господи, да, я не хочу оставлять после себя «Кантерберийские рассказы» или «Тайну Эдвина Друда», если удастся. Премного вам благодарен. И все-таки я всегда чувствую, что какая-то разрушительная сила разыскивает меня. И найти меня проще, когда я работаю над одной из этих историй. Ну, хватит о страхах. Мне пора на прогулку. 2 сентября 1995 года. Я рассчитываю закончить книгу через 5 недель. Это потребовало несколько больших усилий, но все равно самые яркие детали пришли ко мне сами. Прошлым вечером смотрел фильм Куросавы «Семь самураев» и подумал, не может ли он стать основой для 6-й книги цикла «Вервольфы Крайнего мира», ну или что-то в этом роде. Наверное, стоит заглянуть в один из расположенных поблизости придорожных пунктов видеопроката и взять «Великолепную семерку», американизированный вариант фильма Куросавы. Кстати, о дороге. Сегодня во второй половине дня на шоссе 7 мне пришлось буквально прыгать в кювет, чтобы избежать столкновения с фургоном, который мотал из стороны в сторону. Очевидно, водитель был пьян, буквально перед самым поворотом на относительно безопасную Turtleback Lane. Думаю, Тебби говорить об этом не буду, иначе она просто взорвется. Я, конечно, напугался, но порадовался тому, что случилось это не на той части шоссе, что проходит по Slab City Hill. 19 октября 1995 года. Мне потребовалось больше времени, чем я рассчитывал, но этим вечером я закончил роман «Колдун и кристалл». 19 августа 1997 года. Тебби и я только что попрощались с Джо и его милой женой. Они отправились обратно в Нью-Йорк. Я порадовался, что смог дать им новенький экземпляр «Колдуна и кристалла». Как раз утром из типографии привезли первую партию. Что может выглядеть и пахнуть лучше только что отпечатанной книги? Особенно с твоей фамилией на титульной странице. У меня самая лучшая работа в мире. Реальные люди платят реальные деньги за то, что рождает мое воображение. А среди рожденных им образов должен добавить, действительно реальный для меня только Роланд и его котет. Я думаю, ПЧ понравится эта книга. И не только потому, что они найдут мне окончание истории Блейна Мона. Любопытно, жива ли до сих пор та бабуля с опухолью мозга из Вермонта? Наверное, нет. Но будь она жива, я бы с радостью послал ей экземпляр. 6 июля 1998 года. Тебби, Оуэн, Джо и я поехали вечером в Оксфорд посмотреть «Армагеддон». Фильм понравился мне больше, чем я мог ожидать, частично потому, что смотрел его с семьей. Фильм о конце света навел меня на мысли об Алом Короле и Темной башне. Наверное, не стоит этому удивляться. Этим утром я немного поработал над моей вьетнамской историей, перейдя с блокнота на ноутбук. То есть, судя по всему, я настроен серьезно. Мне понравилось, как вернулся Сал Джон. Вопрос. Встретятся ли Роланд Дискейн и его друзья с приятелем Боба Гарфилда, Тедом Бротигеном? И кто эти низкие люди, преследующие старину Тедстера? Как-то выходит, что ныне моя работа напоминает наклонный желоб, по которому все скатывается в срединный и крайний мир. Моя башня. Моя убер-история. Двух мнений тут быть не может. Написав ее, я смогу сбавить темп. Может совсем уйти на покой. 7 августа 1998 года. Во второй половине дня, как всегда, прогулялся, а вечером взял с собой Фреда Хостера на собрание анонимных алкоголиков во Фрайбурге. На обратном пути он попросил меня стать его наставником. Я согласился. Думаю, он наконец-то всерьез решил встать на путь трезвости. И хорошо. А потом он заговорил о так называемых приходящих, утверждая, что в последнее время вокруг 7 городов они появляются чаще, чем прежде, и теперь население только о них и судачит. «А как вышло, что я об этом ничего не слышал?» — спросил я. И ответа не получил. Зато он как-то странно посмотрел на меня. Я проявил настойчивость, и вот что он сказал. «Люди не любят говорить о них в твоем присутствии, Стив, потому что в последнее время на Turtleback Lane видели как минимум 20 приходящих, а ты говоришь, что тебе на глаза не попадалось ни одного». Я не нашел в его словах логической связи и ничего не ответил. Но уже потом, после того, как доставил домой моего нового подопечного, вдруг осознал смысл его слов. «Люди не говорят со мной и в моем присутствии о приходящих по одной простой причине. Считают, что я в каком-то безумном смысле несу ответственность за их появление». Вроде бы я привык к тому, что стал пугалом Америки, но это уже перебор. 2 января 1999 года. Бостон. Этим вечером мы с Оуэном остановились в Хайет-Харбор-Сайт, а завтра отправляемся во Флориду. Тебби и я обсуждали покупку дома во Флориде, но не говорили об этом детям. Я о том, что им только 27, 25 и 21. Может, став старше, они смогут нас лучше понять. Ха-ха. Раньше встретились с Джо и посмотрели фильм «Переполох» по пьесе Дэвида Рейба. Очень странный. Кстати, о странностях. В новогоднюю ночь перед отъездом из Мэна мне приснился кошмар. Не могу вспомнить, что именно, но, проснувшись утром, сделал две записи в свой блокнот снов. Первое. «Младенец Мордред» как что-то из карикатур Чеса Адамса. Эту запись я понял, она имела какое-то отношение к ребенку Сюзанны в цикле «Темная башня». В тупик меня поставила вторая запись. 19.6.99. О, дискордия. Дискордия тоже как-то относится с ТБ, но этого слова я точно не придумывал. Что касается 19.6.99, это, конечно же, дата. Ага. Но что она означает? 19 июня этого года. К тому времени мы с Тебби должны вернуться в наш дом на Turtleback Lane, но, насколько я помню, никто из моих тамошних друзей в этот день не родился. Может, это дата моей первой встречи с приходящим? 12 июля 1999 года. Как же здорово снова вернуться на озеро. Я решил отдохнуть 10 дней, а потом снова заняться книгой о том, как писать книги. Мне интересно, как читатели воспримут «Сердца в Атлантиде». Захотят ли узнать, играет ли Тед Бротиган, приятель Боба Гарфилда, какую-то роль в саге о «Темной башне». По правде говоря, я сам точно этого не знаю. В последнее время число читателей цикла значительно уменьшилось. Продажи разочаровывают в сравнении с другими моими книгами, за исключением «Роза Марена», ставшей полным провалом в смысле продаж. Но значения это не имеет, по крайней мере для меня. Если появятся новые книги цикла, продажи, скорее всего, возрастут. Мы с Тебби снова поспорили на предмет моего прогулочного маршрута. Она уже в какой раз попросила меня не ходить по шоссе. А потом спросила. Ветер еще не подул? Имею в виду новую историю о темной башне. Я ответил, что нет, кам-камала-кам-кам. История еще не началась. Но начнется. И в ней будет танец, который называется Камала. Вот это я уже видел ясно и отчетливо танцующего Роланда. Почему, для кого, не знаю. Тем не менее, я спросил Ти, чего это она интересуется темной башней. И получил ответ. Со стрелками ты в большей безопасности. Шутка, полагаю. Но для Ти странная шутка. Совсем не в ее духе. 17 июня 1999 года. Этим вечером поговорил с Реном Холстоном и Марком Карлинером. Обоих очень обрадовала перспектива перехода от сценария «Бури столетия» к «Розе Красной», «Королевская больница». И тот, и другой фильм снова пополнит мой карман. Прошлой ночью приснилась моя ежедневная прогулка. И я проснулся в слезах. «Темная башня рухнет», — подумал я. О, дискордия, мир становится темнее. Заголовок из статьи в номере «Portland Press Herald» от 18 июня 1999 года. Феномен приходящих в западном Мэне по-прежнему не поддается объяснению. 19 июня 1999 года. Случаются дни, когда все планеты выстраиваются в ряд. А вот в этом моя семья выстроила здесь, на Turtleback Lane. Джо с семейством приехали около полудня. Их малыш такая лапочка. Ты говоришь правильно. Иногда я смотрю в зеркало и восклицаю. Ты дедушка. А Стив в зеркале лишь смеется, потому что идея такая нелепая. Стив в зеркале знает, что я студент второго курса, хожу на лекции, днем протестую против войны во Вьетнаме, вечером пью пиво в пицце Пата с Флипом Томпсоном и Джорджем Маклеодом. А что можно сказать о моем внуке, красавце Этане? Он дергает воздушный шарик, привязанный к его пальчику на ноге, и смеется. Дочь Аоми и сын Оуэн приехали вчера поздно вечером. В честь дня отца мы устроили обед. Люди так хорошо говорили обо мне. Пришлось даже ущипнуть себя за руку, чтобы убедиться, что я не умер. Боже, как мне повезло, что у меня есть большая семья. Что у меня есть еще что написать. Что я по-прежнему жив. Я надеюсь, самое худшее, что могло случиться на этой неделе, уже случилось. Кровать жены сломалась под тяжестью моего сына и невестки. Эти идиоты решили на ней побороться. И знаете что? Я все-таки думаю, что вернусь к истории Роланда. Как только закончу книгу о написании книг, «Как писать книги». Неплохое название. Прямо указывает, о чем, собственно, речь. Но сейчас солнце светит. День прекрасен. И что я собираюсь сделать, так это прогуляться. Может, чуть попозже. Из номера Portland Sunday Telegram за 20 июня 1999 года. Стивен Кинг погиб неподалеку от своего дома в Лоуэлле. Популярного писателя Мэна убили во время послеполуденной прогулки. Источник сообщает, водитель микроавтобуса отвлекся от дороги и сбил Кинга, который шел по обочине 7-го шоссе. Лоуэлл, штат Мэн. Специально для нашего издания. Вчера во второй половине дня во время прогулки неподалеку от своего летнего дома попал под колеса микроавтобуса и погиб самый популярный писатель штата Мэн. За рулем микроавтобуса сидел Брайан Смит из Фрайбурга. Согласно осведомленным источникам, Смит признал, что отвлекся от дороги, потому что один из его ротвейлеров выбрался из хвостовой части микроавтобуса и начал тыкаться носом в холодильник, который стоял за водительским сиденьем. «Я даже не видел его», — сообщил Смит после столкновения, которое произошло в месте, которое местные жители называют «Слэп Сити Хилл». Кинга, автора таких популярных романов, как «Оно», «Сайлем Слот», «Сияние» и «Противостояние», отвезли в Северную Камберлендскую мемориальную больницу в Бриджтоне, где он и умер в субботу вечером в 18:02. Ему было 52 года. По информации, полученной из больницы, причиной смерти стали многочисленные травмы головы. Члены семьи Кинга, собравшиеся в родительском доме по случаю Дня Отца, сегодня никого не хотят видеть. Послесловие разящего пером. В очередной раз хочу признать неоценимый вклад Робин Фёрд, которая прочитала этот роман в рукописи, и остальные тоже, с особым вниманием к мелким деталям. Если эта невероятно сложная история и стала единым целым, то главная в этом заслуга – Робин. Если вы не верите, загляните в ее указатель по темной башне, который сам по себе завораживающее чтиво. Я благодарен и Чаку Вэриллу, который редактировал 5 последних романов цикла, и редакторам 3 издательств, 2 больших и 1 маленького, воплотивших этот проект в реальность. Роберту Уайнеру, Сьюзен Петерсон-Кеннеди и Памеле Дорман, Сьюзен Молду и Нэн Грэм. Особая благодарность Эйджент Молду, чья ирония и решительность позволили преодолеть многие препятствия. Есть и другие, их много, но я не собираюсь раздражать вас длинным списком. В конце концов, это же не вручение Оскара, блять. Ага. Что же касается вас, постоянный читатель. Еще один поворот тропы, и мы достигнем пустоши. Вы пойдете со мной? Ага. Стивен Кинг, 28 марта 2003 года. Мы говорим, Господи, спасибо тебе. Арктромс Студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.